И все-таки уступка для аналитика исключается. Как высоко он не ценит любовь, он еще выше должен поставить случай, дающий ему возможность поддержать пациентку в решающий момент ее жизни. Она должна научиться у него преодолению принципа наслаждения, отказу близкого и доступного, но социально недопустимого удовлетворения в пользу более далекого, может быть, вообще более отдаленного, может быть, вообще не вполне достоверного, но психологически и социально безупречного. Для этого преодоления она должна пройти через самые первые периоды ее душевного развития и на этом пути приобрести то увеличение душевной свободы, которой сознательная душевная деятельность в систематическом смысле отличается от бессознательной. Таким образом, психоаналитическому терапевту приходится вести троякую борьбу. С самим собой против сил, старающихся свести его с аналитического уровня. Вне анализа против противников, оспаривающих значение сексуальных влечений и запрещающих ему пользоваться ими в его научной технике. И в анализе против пациентов, которые сначала держат себя как противники, а затем проявляют имеющую над ним власть переоценки сексуальной жизни и хотят пленить врача своей неукротимой в социальном отношении страстностью. Публика, об отношении которой к психоанализу я говорил в начале, воспользуется вышеизложенным о любовном перенесении как предлогом, чтобы обратить внимание света на опасности этой терапевтической методики. Психоаналитик знает, что работает с самым взрывчатым материалом и что должен соблюдать такую же осторожность и совестливость, как химик. Но разве химику запрещались когда-либо работы с нужными, благодаря их действию, взрывчатыми веществами вследствие связанной с ними опасности? Замечательно, что психоанализу приходится завоевывать все свободы, уже давно разрешенные другим видом врачебной деятельности. Я не стою за то, чтобы безобидные методы лечения были оставлены. Они вполне достаточны для некоторых случаев, и в конце концов человеческое общество также мало нуждается в фурор сананди, как в каком-либо другом фанатизме. Но мнение, что психоневрозы должны быть устраняемы при помощи операции с безобидными средствами, объясняется жестокой недооценкой происхождения этих болезней и их практического значения. Нет, во врачебных мероприятиях всегда наряду с медицина останется место и для феррум, и для игвис. А потому останется необходимым и правильный, неослабленный психоанализ, который не боится оперировать самыми опасными душевными движениями и распоряжаться ими для блага больного.